Но когда речь идет об отношении детей с родителями, тут уже не милость, а справедливость. Ибо того требует справедливость. Потому что детям не за что миловать родителей, которые их вырастили. Вот родители милуют детей, когда они преступления делают против них. Уже здесь можно говорить о милости. А детям говорить, что миловать родителей по справедливости. Вырастили, воспитали, будьте добры, почитайте и воздавайте должное свое. Справедливость требует этого. Но здесь я подчеркиваю в Господе. Еще один текст мы читали такого же порядка, 22 стих 5 главы. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Помните, мы говорили на эту тему? Здесь в отношении дети родителям в Господе. Речь не идет во всем. Это больше странно звучит в уши, но не во всем. Что касается отношения, почтения родителей как родителей, один вопрос. Что касается отношения к Богу, совсем другой вопрос. Сегодня родители ставят вопрос ребром. Или мы, или Бог. Тогда что надо делать? Бог, Бог. Я еще раз повторяю. Это не касается отношений детей к родителям, которые касаются их как родителей, которые их вырастили. Какие бы ни были родители, пьяница или еще кто-то, но то, что родителям надо делать, надо сделать. Но пьянствовать вместе с ними, это уже будет не в Господе. Вот когда человек сокрыт в Господе, с кем бы он ни имеет отношения, с родителями, на работе ли, в школе ли, у него в разуме заповеди Божии, что я могу делать, не огорчая Господа, а что не могу. И те дети, которые на вопрос «я или Бог?» вы слышали не одно свидетельство, и я тоже слышал. Выгоняли из дома детей таких, не хотели их признавать за детей. И когда дети были на стороне Божией, проходило время, молились, и родители каялись. И родители приходили к Богу. Когда же дети шли на поводку в родителей, они, как правило, заканчивали так же, как и их родители. В пьянстве, в блуде и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот это слово «в Господе» оно очень важное для нас. И что бы мы ни делали для кого-то, мы должны в первую очередь думать, мы сокрыты в Господе. Господь так стал бы поступать или нет? Это самое первое, о чем мы должны думать. Это не касается второстепенных вопросов, которые совершенно не касаются веры. Здесь уже слово родителей – это закон. Как я не раз говорю, ваша воля – наша доля. Но это в том случае, когда дело не касается греха. Когда дело касается греха, никаких вопросов быть не может. Ни в отношении жен, ни в отношении детей, ни в отношении других людей. А иначе не поможешь этим людям. Я понимаю, что мы хотим, чтобы все люди спаслись. Мы делаем все для этого. И иногда не совсем правильно. Отступаем от истины Божьей, делаем то, что люди требуют, греховное, а тогда вступает в силу Слова Божие. Бог грешников не слушает. И все. Молись ты сколько хочешь. Но если вместе с мужем пьянствуешь и молишься, Господи, спаси его, ну, о чем речь вести? О чем речь вести? Будешь еще долго молиться, если покупаешь и приносишь сама, и ничего не получится. Потому что нет соли. Ибо чего требует справедливость? Почитай отца твоего и мать, Это первая заповедь с обетованием. А почитай, это не просто слушай. Наверное, здесь даже трудно выразить словами, что это значит. Это благоговение какое-то, какое-то особое что-то, почтение. Вы помните место Писания? Сын чтит отца, раб господина своего, а народ мой не знает меня. Господь говорил так. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. С каким обетованием? Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Это одна из причин, почему, когда дети начинают жить самостоятельной жизнью, у них не все клеится. Потому что в свое время они, как должно, не почитали отца и мать. А после, когда пришли к Богу, забыли покаяться в этом. Никогда не ставили колени, не говорили: «Господи, прости меня, и особо прости меня за то, что я вот так плохо поступал своим отцом и с моей матерью». Это как-то, в общем, все пролетело и не оставило следа. А я еще раз прочитаю. Вот эта заповедь имеет обетование, имеет последствия. Еще раз, это очень важно. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Какое обетование еще ее исполняешь? Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Когда одному брату сказали, я уже его не называю, это конкретный брат, хотя он уже не в нашей церкви, о том, что надо почитать отца и мать, будешь жить долго. Он сказал: а я жить долго не хочу на земле, а что тут делать? Теперь, наверное, так не говорит, когда стал отцом, но тогда так сказал: а я не собираюсь долго жить. И подумал, вот насколько непросто иногда бывает почитать отца и мать, особенно тогда, когда, может быть, не совсем отношения хорошие те, которые должны были быть. Но отношения отношениями, а почтение к отцу и к матери – это есть почтение к отцу и к матери. Поэтому я сегодня еще раз напоминаю об этом. Если кто-то когда-то вел себя не так, когда не было почтения, то сегодня, когда будем молиться, то склоните колени, да и помолитесь, как: Господь, прости меня. Я сегодня первый раз сознательно каюсь в том, что не было почтения к отцу и к матери. Прости, Господь. Это было все в общем. И об этом даже не думали. Я затрагивал такую тему. Я сегодня немножко чуть-чуть отвлекусь от этого. Есть некоторые вопросы, которые надо знать. Когда мы каялись, наверное, каждый из нас помнит день, когда мы впервые каялись. Мы просили: Господи, прости за все. Что-то перечисляли, что особенно было. И Господь простил. Но вы знаете, что Он простил? То, что когда-то, может быть, очень давно, но хотя бы один раз в жизни вы называли грехом и понимали, что неправильно делали. Но если были такие вещи, которые под лицом Божьим были грехом, но вы никогда в жизни грехом не называли, никогда ни разу не просили прощения, не сожалели, эти грехи остались непрощенными. Вы меня хорошо поняли, о чем я говорю? Почему часто к людям доступ имеет дьявол? И они не знают почему. Вот есть такое место Писания, особенно когда грехи юности. Вы помните, Давид просил: грехов, не умени мне грехи моей юности. Помните? И он молился: ты, говорит, вменяешь мне грехи юности моей. Помните? Мы не совсем правильно понимаем грехи юности. И вот как-то на сердце легло мне сегодня, отцы, дети, родители, об этом сегодня сказать. Мы думаем, что грехи юности — это похоти, которые нас преследовали с юности. Да, я знаю, что говорят, с 4-летнего, с 5-летнего возраста меня уже влекло не так, куда надо. Это не грехи юности. Это нечто другое, грехи юности. Я часто называю грехи глупости. Есть такое место Писания: глупость привязалась к сердцу юноши. Помните? Но вот исправительно розга, ну, удалит это, вот этот грех. Я напомню два примера. На примерах очень легко вы можете узнать о грехе юности. Это не те грехи, которые в юности начались и сегодня не продолжаются у вас. Это не то. Я напомню два примера. Когда однажды один из молодых людей обратился сюда за помощью, во вторник приехал, значит, у него речь расстроилась. То есть он очень хорошо говорил чисто, и вдруг стал, язык его не стал слушаться. Когда он исповедовался, ничего такого не обнаружилось. Когда стали молиться, Господь сказал, значит, ты в детстве ловил птичек и вырвал у них языки. И отпускал. И поэтому сегодня пришло возмездие. Твой язык стал заплетаться. И Господь говорит, это правда. Говорит, правда, это было. Вот это грехи юности. Вы сейчас меня поняли? Разумные люди так делать не будут. Похоти будут. А такое, это именно грехи юности. Или, допустим, вы, наверное, может, сами ловили жучков, обрывали им крылышки и на тележках возили, издевались над ними. Это грехи юности. Вы меня хорошо сейчас понимаете, о чем я веду речь? И вот сейчас за эти вещи, или, допустим, издевались над животными, вы, наверное, наблюдали, котенка возьмут, там 5 человек, и каждый один перед другим старается его убить. Но взрослые люди так делать не будут. Вы когда-нибудь видели, лет по 30 люди собрались, котенка бить стали, не будут. И детки 4-летние, которых сил нет, не будут. Это когда уже в юности возраст, а голова не работает нормально так, как надо. Вы можете найти сегодня много чего такого, вот в этом направлении, как я сказал. И очень часто люди, я понимаю, почему он пришел, у него так было, он ни разу не просил прощения, когда каялся. Он думал, что это вот так вот тут просто, да. Я не говорю о том, эту муху надо убить, эту жучка надо, еще он вредный, но нельзя брать вот так и мучить. Вы меня сейчас понимаете, о чем я веду речь? Это еще жестокость, наверное, это еще садизм, наверное. Но я немножко к детству обращаюсь. Вот дети, дети, дети, дети. Я другие примеры проводить не буду, конкретные, которые я мог бы привести. И опять, из опыта вот такого, как грехи юности. А Давид это знал. Не знаю, что у него было там. Может, не было совсем. Может быть, Дух Святой просто на будущее время для нас оставил это. Но это как раз то, о чем мы часто не задумываемся, не считаем, что это было преступление, а оно остается на нашей совести лежать. И дьявол через это имеет доступ. И, может быть, поэтому приходится и умирать в больших мучениях, может быть. Я не уверяю, что это действительно так. Но за все ж, если ты не покаялся, кровь Христа не омыла, то надо ж рассчитываться. Потому что если не будет расчета, не будет наказания, ну, не можешь войти в Царство Небесное. Поэтому лучше знать и сказать, Господи, прости, был такое дело, прости меня, и все изглажено, потому что ты это знал, ты это сделал. А когда ты не знал, остается лежать на твоей совести, и Бог начинает судиться тогда. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы действительно обратили внимание на эти вещи. Я обращаюсь к этому третьему стиху, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Смотрите, две стороны есть. Оказывается, и отцы разумные, а могут раздражать детей. И тоже грешат. Но каяться не собирается, потому что я отец, и мне можно.